Как братец Сарыч перехитрил братца Лиса. Если я не ошибаюсь, братец Сарыч все стерег дупло, куда спрятался братец Кролик и откуда он давно уже выскочил. На этом мы кончили, Джоэль? Да, дядюшка Римус. Ага. А вот потом братец Сарыч совсем приуныл. Но он обещал братцу Лису, что постережет кролика. И вот что он подумал. Угу. Дай-ка подожду братца Лиса и обману его как-нибудь. Глядь-поглядь, скачет из лесу лис с топором на плече. Ну, что слышно, братец Сарыч? Все там, братец Кролик, а? Там, конечно, притаился. Видно, вздремнул. Ну уж я разбужу его. Скинул он тут свой пиджак, поплевал на руки, взял топор, размахнулся, как ударит по дереву. Пу! Всякий раз, как стукнет топор, пу! Братец Сарыч скок да скок, а сам приговаривает. Угу, он там, братец Лис, он там, он там. Брызнет в сторону щепка, подскочит Сарыч, голову на бок кричит. Угу, он там, братец Лис, я слышу, слышу, он там. У-у-у. А братец Лизная рубит и рубит. Уж совсем мало осталось рубить. Опустил братец Лис топор, чтобы перевести дух. Вдруг видит, сидит у него за спиной Сарыч, усмехается. Смекнул братец Лис, что тут дело нечисто, а Сарыч знает, твердит. Он там, братец Лис, угу, он там. Мне видать его хвостик, угу. Тут братец Лис заглянул в дупло и кричит. А погляди-ка, братец Сарыч, что там торчит? Не нога ли это братца кролика? Братец Сарыч и сунул голову в дупло. А лис его хвать за шею. Уж Сарыч и крыльями хлопал, и бился, все бестолку. Братцу лису ловко было держать его, он прижал его к земле, не пускает. Тут Сарыч взмолился. Ой, отпусти меня, братец лис, отпусти. Братец кролик, он тут, совсем близко. Еще два разочка ударь топором, и он твой. А не лжешь ли ты, братец Сарыч, а? Ой, да нет же, он тут, отпусти меня к моей женушке, братец лиса. Он тут, братец кролик, он тут, тут. А почему-то клочок его шерсти тут, на кусте ежевики, а пришел он с другой стороны. Тогда Сарыч рассказал все, как было. Я такого пройдохи сколько живу не видывал, братец Лис. Все равно ты ответишь мне за него, братец Сарыч. Я ушел, братец Кролик был в дупле, а ты остался стеречь его. Прихожу, ты тут, а братца Кролика нет. Придется мне зажарить тебя вместо кролика, братец Сарыч. Ну, если ты бросишь меня в огонь, я улечу, братец Лис. А я сперва расшибу тебя оземь, братец Сарыч. Так сказал братец Лис, ухватил Сарыча за хвост, размахнулся, а перья вырвались из хвоста, и Сарыч полетел кверху. Спасибо, что дал мне разгон, братец Лис! У-у! Спасибо, что дал разгон! И улетел. А братец Лис только зубами защелкал с досады. А что стало с кроликом, дядюшка Римус? Да ты не заботься о братце кролике, дружок. Я все тебе про него расскажу, но в другой раз.